Глава 21. «Сейчас я тебя научу, как перед чужими мужиками жопой крутить!» Меня дергают назад за волосы и кожу головы стягивает болью. «Ты что же, стерва, с чужими мужиками путаешься?» Таскает меня за волосы незнакомка, а я могу лишь только обхватить ее руки, желая хоть как-то унять боль, но это не помогает, и кажется, что это бешеное лишь сильнее впивается мне в волосы, норовя снять с меня скальп. «Отпусти!» Кричу, вообще не понимая, что ей от меня нужно и что происходит. «Вот, подправлю тебе личико и отпущу!» Шипит змеюка, мотыляя меня из стороны в сторону. «Твою мать!» Слышу мужскую ругань позади. «Тань, ты с ума сошла!» Скрип снега под мужскими ногами. «Да отпусти ты ее!» «Нет! Я ей все волосы выдеру, чтобы ты и смотреть на нее не смел!» Идет какое-то сопротивление, во время которого моя голова все еще задрана кверху, и меня за волосы тянут к земле. Наконец-то возня прекращается, и меня освобождают. Выпрямляюсь, растирая пальцами кожу головы, и оборачиваюсь к той ненормальной, что налетела на меня. Красивая, ухоженная, рыжая женщина. На вид 30-35 лет. В дорогой синей норковой шубе, в пол. Пытается вырваться из рук Сергея. «Пусти меня, козлина!» Дергается она, но мой новый поклонник не отпускает, ее сжимая крепче. Мне тяжело дышать, я напугана и зла. Смотрю на них, как на психов. «Это что вообще такое было?» Перевожу взгляд Сергея на рыжую и обратно. «Держись подальше от Сережи!» Тявкает на меня, как собачонка рыжая. «Оля, иди домой», — говорит спокойный виновник этой драки. «Я тебе потом все объясню». А меня вдруг затапливает не только злостью, но и обидой настолько, что хочется покрыть матом эту парочку, и я не собираюсь себе в этом отказывать. «Да пошли вы оба!» Отворачиваюсь. Но затем вспоминаю, что эта придурочная успела с меня шапку стащить. Оборачиваюсь, оглядывая снег, и вижу корзину цветов, что стоит чуть поодаль. В груди неприятно колет. Цветы притащил, хотя сам не свободен. «Я так и знала, что таскаешься к кому-то! «Но она же старая!» — визжит рыжая. «Таня, заткнись, пока я не заткнул тебя силой». Мне мерзко слушать эти разборки, но еще более отвратительно то, что меня втянули в них. Наконец-то замечаю шапку. Поднимаю ее со снега. «Оля, я поднимусь позже!» — кричит вдогонку Сергей. «Ты охренел?» — шипит змея. «Вот так в наглую при мне?» Я же лишь завожу руку за спину и показываю неприличный жест, после которого забегаю в подъезд. Внутри все клокочет, а глаза печет. Поднимаюсь к себе домой и влетаю через порог, будто за мной кто-то гонится. Закрываюсь на все замки и только потом позволяю себе расплакаться. Ну вот что со мной не так? Почему мне везет только на моральных уродов? И самое главное, почему это меня так задело? Ведь я же не хочу отношений! Раздеваюсь и навожу себе горячую ванну. Залезаю в воду и игнорирую звонок домофона, что повторяется вновь и вновь, и, кажется, не желает затыкаться. Откидываюсь головой на край ванны и лежу, прикрыв глаза, игнорирую звонок в дверь. Мне плевать, что он стоит там и трезвонит. Я не открою. Пусть уходит вместе со своей неадекватной подружкой, а мне и так хватило того, что мне устроил муж, и терпеть подобное от вообще постороннего человека я не стану. Когда наконец-то трель прекращается, я еще какое-то время лежу в воде. Отмокнув, выхожу и вижу 50 пропущенных звонков на телефоне от Сергея. Вот это настойчивость. Есть у него и голосовые, и сообщения, но я удаляю полностью переписку с ним и заношу его номер в черный список. А потом я падаю в постель и под старый фильм засыпаю, стараюсь не думать ни о чем. Вот только я забыла, что этот экземпляр не знает слова «нет». Стоит мне выйти из подъезда, как мне переграждает путь высокая мужская фигура. «Выбирай, в машине или у тебя?» Минуя даже приветствие, говорит этот мерзавец. «Чего?» Я в шоке смотрю на него. «Разговаривать в машине или у тебя? Выбирай!» «Нигде!» «Тогда я тебя силой закину в машину и украду». И я же понимаю, что этот неандерталец может так поступить. В кафе предлагаю третий вариант, понимая, что от него не избавиться. «Машина или твоя квартира, Оля?» Давит он на меня, и я теряюсь от его напора, не зная, как мне быть.